Глава 36. На следующий день мы уезжаем рано утром и вскоре прибываем в Венецию. Это город любви, это для нас. Непостижимым образом Чичо всегда в форме. Так, у меня все в порядке. Он говорит, что организовал все как нельзя лучше. Итак, мы приближаемся к другому отелю, где Сальветти тоже заказал нам номера. Да, мы вас ждали, этот портье не менее любезен, чем предыдущий, и зовут его Пьетро. Оставив вещи в гостинице, мы погружаемся в Венецию. Затерянные в Венеции. Можно так фильм назвать? Энн любит все подытоживать. Мы последовали указаниям Чичо и в итоге заблудились. Мы наугад крутимся по переулкам и переулочкам, попадаем на какой-то маленький рынок, где Энн что-то себе покупает. Как и положено порядочным туристам, Рэй или Энн все время фотографируют. Дома, статуи, мосты и маленькие венецианские церквушки, внутри которых нас ждут разные сюрпризы. От старинной картины до надгробия известных людей. И, конечно же, они по всякому поводу заглядывают в свою Lonely Planet. Это базилика Санта Мария дей Фрари. Это Сан-Рокко. Здесь по обеим сторонам органа двери, расписанные Тинторетто. Это церковь Мадонна дель Орто. Здесь был похоронен Тинторетто. Мы с Чичо идем в сопровождении голосов. Чичо включил свой iPhone, который с помощью опции Dragon Dictation переводит все, что они произносят. Так мы узнаем, что деловым центром в Венеции был Риальто, что здесь находились прилавки, где регистрировались сделки между венецианцами и иностранцами, а церковь Сан-Джакомо невероятной красоты. Считается, что это самая древняя церковь Венеции. Ее построили раньше, чем сам город. Здесь встречались папа Александр III и Барбаросса, чтобы заключить мир. А потом мы развлекаемся тем, что читаем названия местных продуктов. Кастронцы — это артишок, брускандоли — хмель, и еще спарези, похожие на дикую спаржу. Потом мы садимся на кораблик и плывем по большому каналу. Прислонившись к перилам, разглядываем будничную жизнь Венеции, происходящую на воде. Здесь настоящее транспортное движение, но своеобразное. На главной дороге лодки идут навстречу друг другу, а потом сворачивают в боковые каналы. «О чем вы думаете?» «Ни о чем». «Правда?» — Энн кладет мне руку на плечо, а другую вытягивает и делает фотографию на телефон. Смотрит на экран. Судя по ее улыбке, получилось неплохо. Мы молчим, а кораблик плывет дальше по своему маршруту. «Одно точно. Сейчас я такой же турист, как и Энн, а поездка в Венецию — это то, что я делаю без Алессии, и, несомненно, она запомнится мне на всю жизнь». Энн, похоже, уже поняла, что я мыслитель, и молча целует меня в щеку. «Эй, что скажете насчет идеи чего-нибудь поесть? Я голодный?» — Чичо массирует себе живот. Рейли поддерживает. «Да, идея хорошая. И в унисон со мной, я тоже голодна». «Я тоже кое-что прочитал с задней стороны карты, которую дал нам Пьетро, когда мы выходили из отеля». «Что?» «Мы можем пойти в тень. Сейчас час ланча, а тень, потому что в древности вино ставили в тень колокольни Сан-Марко. Это тень, мы можем найти множество маленьких ресторанчиков, очень хороших. Вскоре мы уже сидим за столиком, перед нами тарелки с вяленой треской, сардинами, моллюсками, морскими улитками и маленькими вареными осьминогами». «Что это?» «Это вроде осьминогов». Чичо вытягивает руки и двигает пальцами, изображая щупальца. «Но они гораздо меньше». Потом мы едем на остров Мурана, бродим по улочкам и заходим в лавку. Как завороженные смотрим мы на мастера, дующего в длинную железную трубку, на конце которой появляется стеклянная капля. Чичо что-то говорит мастеру, тот кивает и продолжает работать со стеклом. Разогревает его, придает форму, размягчает, укладывает на круг и в конце концов вручает Энерели два стеклянных сердечка. Он сделал даже маленькие ушки, чтобы вставить туда кожаные шнурочки. Мы выходим из лавки. На шее Уэн и Рейли болтаются стеклянные сердечки. Они счастливы. Отправляясь в Италию, они даже не думали, что посетят эти города. «Пойдемте туда, там прекрасный вид». «Это правда. Вот мы на колокольне Сан-Марко». Оттуда видна вся базилика, площадь, а вдали лагуна, материк и даже горы. «Когда-нибудь мы все вместе полетим», — говорит Чичо, указывая на вершины. «Да, в следующий раз». Вдруг Чичо задает такой вопрос. «А когда вы возвращаетесь в Америку?» Энн с Рейли переглядываются, и Энн говорит. «Мы еще не решили, у нас билеты с открытой датой». «Понятно». Между тем, уже в базилике Сан-Марко. Потом возвращаемся в отель, принимаем душ и, надев халаты, высовываемся из окна, выходящего на небольшой канал. Прихлебывая пиво, следим за проплывающей мимо гондолой, полной туристов. «Ты хочешь прокатиться на гондоле?» «Это для старичков». «Ну почему, это романтично?» «Нет, это очень дорого, и потом ты не можешь остановиться, где хочешь. Не можешь даже выйти из гондолы, рядом все время гондольер. А в романтическом путешествии должен быть только тот человек, которого ты любишь, и больше никого». Энн говорит это, глядя мне в глаза. Ее кожа и волосы освещены заходящим солнцем, отражающимся в воде. Энн медленно распахивает мой халат, и я с ней совершенно согласен. Это чертовски романтично. Когда мы спускаемся, Пьетро улыбается, как будто только нас и ждал. «Все в порядке?» «Да-да, прекрасно, спасибо. Тогда скажите господину Сальветти, что мы еще улучшили сервис. Нам удалось устроить прямо перед отелем остановку кораблика, и у нас теперь есть такси со скидкой для клиентов». «Обязательно скажу». Пьетро радостно улыбается, он хорошо поработал. «Ваш друг ждет на улице. Спасибо». Взявшись за руки, мы с Энн идем по дорожке. На причале нас ждет Чичо. «Эй, все хорошо? В этот раз ты особо не спешил, как это понимать?» «Понимай, как хочешь. А куда Рейли делась?» «Вон она. Только сейчас я замечаю. Под причалом стоит лодка такси. Внутренняя отделка, бежевый пластик, подушки из коричневой кожи. Все очень элегантно». «Хай!» — Рейли улыбается. На ней голубая куртка с горизонтальной молнией и плечиками по моде 80-х, светло-голубые брюки и высокие белые кроссовки. В руках она держит белую лакированную сумочку, я подхожу к Чичо. «Слушай, этого мы себе позволить не можем. Не думаю, что такси можно провести по графе расходов. Мне Сальветти будет не рассчитаться». «Спокойно», — подмигнув мне, Чичо спускается вниз по лестнице. «Бесплатная поездка туда и обратно». Я спускаюсь вслед за ним. «Как это?» «Фауста, поклонник моей продукции». «Добрый вечер», — приветствует меня Фауста, лодочник. Я перехожу в лодку и сажусь на диван рядом с Энн. Только сейчас заметил рядом со штурвалом десяток дисков в красных коробках. Чичо с Рейли усаживаются напротив нас. Чичо снова мне подмигивает. «Я никуда не езжу без...» «Что поделаешь, у этих фильмов много поклонников». Тут моторная лодка резко трогается с места и, описав дугу, вылетает в канал, обогнав несколько тихоходов. «Ой!» — Энн и Рейли смотрят на пенный след, оставленный нашей лодкой. «Он едет так быстро!» «Да, наверное, ему скорее домой вернуться хочется. Ему не терпится порнушку посмотреть». Последнюю фразу Чичо, естественно, говорит мне одному. Вскоре водное такси останавливается у причала. Фауста набрасывает веревку на столбик, и мы выходим. Чичо сговаривается с ним, когда забрать нас обратно. И вскоре мы уже сидим за столиком в ресторане. К нам подходит официант. «Что вам принести?» «Пока мы меню читаем, не принесете нам воды?» «Конечно, спасибо». Энн и Рейли с любопытством нас слушают. «Название этого места — убийцы?» «Правда?» Они делают испуганное лицо. «Ну, хозяин выглядит таким добрым и таким красивым». «Что?» — Чичо делает вид, что ревнует. «Ах, ты предпочитаешь Джузи?» «Так зовут хозяина. Джузи или Джузеппе Галанди. Такой старый, и ты этого мужчину предпочитаешь мне». Они смеются и шутливо колотят друг друга, так что, когда приходит хозяин, ему кажется, что они дерутся на самом деле. «Эй, что случилось? Вы поссорились?» «И здесь нельзя ссориться. Здесь все должны вести себя хорошо, а то подумают, что это по моей вине». Чичо и Рейли хохочут, а Джузеппе делает вид, что рассердился, но тут же улыбается. «А знаете, почему ресторан называется «Астерия ассасинов»?» Примечание ассасина в современном итальянском – наемные убийцы. Конец примечания. Потому что они были последователями Хасана ибн Сабаха, откуда слово «гашиш»? Чичо делает вид, что закуривает. Да, вот именно. Представляете, наши столы сделаны из старых прилавков адресного стола коммуны Венеции. Когда-то, чтобы выказать кому-то почтение, говорили: «Я ваш ассасин, значит, так или иначе, я здесь только ради вас». Мы с Эн внимательно слушаем, но Чичо и Рейли продолжают свои шуточки, и каждый раз, перехватывая взгляд Рейли, устремленный на Джузеппе, Чичо толкает ее под столом ногой. Мы заказываем блюда, которые нам советует хозяин: омар с подсолнечником, ньокки с крабами, жареную рыбу. Чичо взял себе пиво, а мы втроем бутылку чудесного вина «Ассасины». И напоследок изумительные венецианские пирожные. И счет был незаоблачный. И когда этот романтичный вечер на воде подошел к концу, мы покинули и Венецию.